начать сначала с белого листа, оставив в сторону и гордости, и пафосный стайл, заново родиться, переписать историю жизни, набросать пару строк или вычеркнуть бесполезные. Вот так просто начать сначала с белого листа, вспорхнуть, как птица с ветки, улететь в небеса, оставив на земле всех врагов и проблемы, оставив все на свете, оставив прошлые темы, расставив точки над «и», вычислить переменные, поставить точку в игре, произвести перемены, свою судьбу, потерянную во мраке дня, разжечь снова силы, искру потушенную зря, найти свободу пути, найти предназначение, предначертанное Всевышним, чье неоспоримо мнение, чистота, неизменность, прикосновение веры, она последняя, что осталась не за закрытой дверью, дальше только неизведанная пустота, вроде и несложно подняться от нуля до ста, и идея проста, и есть стремление к цели, но как будто что-то мешает, как будто держит цепи, обоснования пустые, бестолковые фразы, пустынен образ внутри, снаружи огранка алмаза, стразы блестят, но это блеск пафосных идей, в буре страстей найди одну и погонись за ней. Вот так просто начать сначала с белого листа, отставив в сторону и гордость, и пафосный стайл, заново родиться, переписать историю жизни, набросать пару строк или вычеркнуть бесполезные. Вот так просто начать сначала с белого листа, вспорхнуть, крутиться с ветки и улететь в небеса, оставив на земле всех врагов и проблемы, оставив все на свете, оставив прошлые темы, пусти в душу свет, станешь добрее, души смелее, весь поток, стань частицей вольной силы людей, выбирая сторону, выбирая друзей, тех, кто станет подспорьем, с кем будет веселей. Мы сами выбираем, кем стать, на чей путь встать, быть щедрым добряком или злодею подстать, брать пример с кого-то или самому давать, выбор только твой, тебе судьбу создавать, капля чернил, будто чей-то каприз, и вот уже белый лист не так девственно чист, пожмем плечами, мол, мы не удел, а кто, если не мы, скажи, какой тогда твой удел, оглянись, что ты видишь вокруг, пустой звук, бывший когда-то грохотом букв, страница чиста, продолжения нет, кто-то сдался, устал, выбрал тьму, а не свет, и нет такой силы, вернувшей бы время вспять, снять ограничения и пытаться опять и опять поменять ход истории жизни, как необходимо быть художником, рисующим идеальную картину. Вот так просто начать сначала с белого листа, оставив в сторону и гордости, и пафосный стайл, заново родиться, переписать историю жизни, набросать пару строк или вычеркнуть бесполезный. Вот так просто начать сначала с белого листа, вспорхнуть, как птица с ветки, улететь в небеса, оставив на земле всех врагов и проблемы, оставив все на свете, оставив прошлые темы. Вот так просто начать сначала с белого листа, оставив в сторону и гордости, и пафосный стайл, заново родиться, переписать историю жизни, набросать пару строк или вычеркнуть бесполезный. Вот так просто начать сначала с белого листа, вспорхнуть, как птица с ветки, улететь в небеса, оставив на земле всех врагов и проблемы, оставив все на свете.